утверди ты в уме и в сердце твоем ту истину, что невидимое играет первую роль во всем мире, во всех существах. И когда невидимое оставляет известное существо, это последнее теряет жизнь и разрушается. Так что видимое в существах составляет без невидимого одну массу земли. Я и все люди живем невидимым началом.